— сказала Лена. — Красавица, голубоглазая певица. Ну, время мало. В чем дело-то? — Да, — сказал Неделин и стал раздеваться. Лена легла на бок, подставив руку под голову. Ждала, посмеивалась. Неделин торопился, скидывая с себя чужие вещи. Все красивое, чистое, но, оказавшись голым, не мог не увидеть подробно чужое тело. Он увидел волосатые ноги с когтистыми кривыми пальцами, выпирающие кострицы бедер, бледного цвета кожу живота, груди, рук. Увидел нечто еще. Вид чужого тела, запах чужого тела. А Лена закрыла глаза, ждет. Неделин, торопясь, присел на корточки, потом из этой позиции лег, приткнувшись к Лене коленками, грудью, головой. Рука ее прошлась по его бедру, по животу, окружая, приближаясь. И удивленно замерла. — Ничего, ничего, — сказала Лена. — Сейчас. Но сейчас не получилось. — Витя, Витя, Витя, — шептала красавица, и звуки чужого имени добавились мешающим грузом к впечатлению от чужого тела, чужого запаха. Надо бы отстраниться и, не глядя на себя, глядеть только на нее. Но отстраниться — значит обнаружить свое убожество, которое пока укромно о нем знают, но его не видят, делают вид, будто все в порядке. Прошло бог весть, сколько времени. Неделин лежал, словно окоченев, только однообразно гладил грудь Лены, но чужая рука плохо чувствовала наготу сквозь чужую кожу, как сквозь перчатку. Лена, устав ждать, стала целовать его в губы, в подбородок, в ключицы, щекоча распущенными волосами, в грудь, в живот. Но тут Неделин застыдился и удержал руками ее голову. — Ты что? — спросила Лена. — Витя, что случилось? У тебя кто-нибудь еще есть? — Жена. — Жена — это хренота? — Еще что ли бабу нашел? — Я устал просто. Мы же месяц не виделись. — Нет, я ничего. Ничего страшного, но учти, первый и последний раз. Она, умная женщина, сказала это просто, почти весело, и легла с ним рядом, не прикасаясь, только поглаживая его волосы. И Неделин уткнулся лицом в ее плечо, ничего больше не желая. Послышались какие-то тихие странные звуки. Что-то капнуло ему на щеку. Плачет. Стало ласково жалко ее. И от этого он забыл про чужое естество, а, забыв, почувствовал себя сильным, потянулся к Лене. Но в это время прозвенел звонок в дверь. Длинный, раздраженный. Глава 4. Они вышли из подъезда молча. — Вернусь. Попою еще, — сказала Лена, когда отъехали. Она опять села за руль. И, слава богу, — подумал Неделин, — надо ехать в ресторан, разбираться с этим несчастным Витей, делать что-то, пока все это не зашло слишком далеко. Жаль, только утрачена возможность. Ведь ты был не ты, а тот другой. Ведь мог делать все, что заблагорассудится, все самое бесстыдное, самое голое, наглое-наглое, нежно-наглое, мучительное, до взаимного счастливого страдания все мог и ничего не сделал. Олух ты, царя небесного! Теперь не придется уже тебе, олух, держать в руках такую красавицу, как свою собственную, олух. Ведь ты был не ты, а он, и даже больше, чем он, свободнее, чем он. — Может, покатаемся еще? — спросил Неделин. — Заглянем куда-нибудь. — Тебе отдохнуть надо. — Ну и отдохнем. — Уже отдохнул. — Ничего. Не бери в голову. Я и не беру. Странный ты сегодня. Я не про это самое, а вообще. Неделин посмотрел на ее чистый, печальный профиль и подумал, что Витя, не будучи странным, скорее всего, не ценит эту девушку, не понимает ее.